Глава 4. Чедвик. «Юстас!» — крикнул я, войдя в кабинет. «Да, ваша милость!» — камердинер с достоинством поклонился. «Что это такое?» — я указал на полку над камином, чувствуя, что у меня начинает дергаться глаз. Это место предназначалось для магических вестников. Обычно с десяток бумажных птичек сидела и спокойно дожидалась, когда я их прочту. Но сегодня вся полка была занята ими. Птички разных размеров толкались и даже дрались за место. Поскольку звуков никаких они не издавали, выглядело это максимально сюрреалистично. «Вы не разбирали почту вчера. Накопилось?» Юстас был невозмутим. «Да у меня столько и за месяц не было!» — зарычал я, подойдя к камину. «Что случилось? Потоп? Извержение вулкана? Драконы спустились с гор?» Я, не глядя, цапнул одного из вестников. На крыле проступила леди Аделия Ус маркиза Гебс. «Кто это еще?» — зло спросил я. Птичка почувствовала, что попала к адресату, повела крылышками и распрямилась в лист. «И что тут у нас?» «Маркиза приглашала меня на чай с ней и с ее дочерью в королевский дворец, дабы обсудить насущные проблемы. До меня стало постепенно доходить, что это за нашествие писем. Этот отбор еще не начался, а меня он уже выводит из себя», — сказал я и ослабил на горле завязки рубахи. «Юстас, отсортируй почту. Все письма от неизвестных дам прочитаешь сам. Если найдешь что-то стоящее, доложишь. Остальные птички — мне». Кинув камердинеру кольцо, напитанное моей магией и позволяющее вскрывать письма, предназначенные мне, я сел за рабочий стол и открыл бухгалтерскую книгу. «Расчеты надо проверять», — так говорил отец, приучая к порядку. Этот процесс меня всегда успокаивал. Многие господа считали его нудным и с удовольствием перекладывали на чужие плечи. Думается, это одна из причин, почему мои дела идут в гору, а их нет. «Милорд», — Юстас застыл в ожидании указаний. В его руках была стопка бумаг, я даже со своего места чуял смесь ароматов духов, исходящую от нее. «Можешь быть свободен». Взмахом руки я отпустил камердинера. На каминной полке остались сидеть лишь 4 магических вестника. Первое письмо было от управляющего поместьем, он прислал краткий отчет по посевной. Второе — от брата, писал, что постарается заскочить на неделе в гости. Третий вестник прислал лорд Уорд. «Жду вас на исходе дня в Королевском саду, на том же месте, что и в прошлый раз», — гласило письмо. Я откинулся на спинку стула и задумался, постукивая пальцами по столу. Значит, у лорда Уорда появилась новая информация. Скорее всего, что-то дала слежка за кузеном королевы. Мы отрабатывали уже не самых явных выгодоприобретателей от смерти короля. Когда с ним произошел несчастный случай, служба безопасности сразу стала рыть носом землю. На первый взгляд, ничего криминального, короля сбросила лошадь. Но в ситуациях с монаршими особами перестраховка нужна всегда. И вот тут начались некоторые странности. Во-первых, пропал доверенный конюшей короля. Само по себе это ничего не значило, ведь на лошади повреждений обнаружено не было, как и магического следа. Но вкупе с тем, что за неделю до этого несколько человек по всем тавернам города пытались выяснить подробности о конюшем и о самой охоте, навевало некоторые сомнения. Поэтому служба безопасности продолжила работать над этим делом. Причастность королевы отмели сразу. Она ничего не выигрывала от смерти короля, даже наоборот. Всем была известна их с принцем взаимная неприязнь. Случись что, ее сразу отправят во вдовий замок и отстранят от всех дел. А королеве нравилось властвовать во дворце, устраивать балы и праздники. Она не захочет потерять это. Были, конечно, наследники королевской династии, но они все постоянно находились под надзором и не замечены в какой-либо активности. Даже в отборе не будет участвовать ни одна побочная ветвь династии Мартрейд. А что, если целью неизвестных злоумышленников была не смерть короля, а женитьба принца? Ведь отбор — это возможность посадить на престол нужного человека. Тогда-то и всплыла фигура брата королевы, графа Стерка. Он мог повлиять на царственную кузину и посулить ей возможность остаться при дворце после смерти монарха. Это не шло ни в какое сравнение с властью королевы сейчас, но все же лучше, чем вдовий дворец. И служба безопасности начала отрабатывать версию, что к несчастному случаю с королем причастен граф Стерк. Прокрутив в голове всю цепочку, я подошел к камину и привычным движением бросил письмо лорда Уорта в огонь. А мне в руки порхнул последний вестник. От бумажных крыльев повеяло розовой водой. Я поморщился. Что за мода пошла поливать духами письма? Птичка была от баронессы. Она писала, что изнывает от желания увидеться. Я хмыкнул про себя. Знаю я, от какого желания изнывает леди. Тут же почувствовал, что один мой нетерпеливый орган отозвался готовностью избавить ее от этих переживаний. Но сначала встреча с лордом Уортом. Как бы только умудриться по дороге не встретить ни одну девицу с мамашей, приехавших на отбор.